Глава 9. Преследование. Сиятельный граф Безбородко, как всегда, приоткрыв от усердия рот и сожмурив глаза, заплывшие от ожирения, бодро строчил вставку Потемкина к Попову. «Производится ныне примечание достойный суд. Радищев, советник таможенный, несмотря, что у него и так было дел много, которые он, правду сказать, и правил изрядно и бескорыстно, вздумал лишние часы посвятить на мудрование. Выдал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», наполненную защитой крестьян, зарезавших помещиков. Книга сия начала входить в моду у многой шали. Сочинитель взят под стражу. Пожалуй, даже Вольтера в юности Екатерина не читала с таким вниманием, с каким в старости прочитала пагубную книгу. Петербург притих. Рядом с именем Радищева поминалось имя Степана Шишковского. Екатерина послала книгу Радищева в Яссы, Потемкину. Но теперь для него любое раздражение императрицы невольно связывалось с тем зубом, который он мечтал выдернуть. Что-то мрачное творилось там, на Олимпе власти. Кажется, Екатерина была уже склонна запретить даже собственные сочинения. Ведь ее переписка с Вольтером теперь выглядела крамольной. «Сказывают люди приезжие», — доложил Попов вездесущий, «что якобы прокурор Зубов, отец новичка нашего, проводит в московские губернаторы князя Александра Прозоровского». «Дурака ты этого? А зачем?» «Противу Мартинистов и Новикова». Потемкин знал, Екатерина подкрадывалась к Новикову давно. А что могло связывать Новикова с Потемкиным? Да ничего, кроме того памятного с юности дня, когда их одновременно исключили из университета за леность и тупоумие. Начальство ошиблось. Лентяи и тупицы стали миру известны. Только один ублажается в Яссах, а другой гоним на Москве. Большой знаток религиозной литературы, Потемкин всегда был противником литературы мистической. Но если Екатерина утверждает, что литература обязана воспитывать граждан на положительных видах, то есть ли грех в том, чтобы литература воспитывала добро в людях, описывая явления отрицательные? Так делал Фонвизин, так делал Новиков, так поступал и Радищев. «Зуб ноет, дергать, что ли?» — скулил Потемкин. Крамольная книга Радищева была им прочитана, и теперь она, гонимая и проклятая, валялась на диване светлейшего в Яссах. Ее свободно читали все, кому не лень, от руки переписывали и распространяли. Может, Потемкин нарочно оставлял ее на диване? Может, и не считал ее пагубной? А может, он поступал так назло самой матушке Екатерине? Екатерина ожидала ответа. Потемкин ответ дал. Но его отзыв о книге Радищева выглядел странно. На все укоризны и гневы царицы против автора Потемкин выражал уверенность, что Екатерина не станет преследовать Радищева. «Я прочитал присланную мне книгу. Не сержусь. Рушением очаковских стен отвечаю сочинителю. Кажется, матушка, он и на вас возводит какой-то поклеп. Верно, и вы не понегодуете. Ваше деяние — ваш щит». Получить такое письмо от Потемкина было для Екатерины как оплеуха от лучшего друга. «Радищев, бунтовщик, хуже Пугачева», — говорила она. исполнен заблуждений французских, желающий привести народ к неповиновению начальству. Это есть первый подвязатель революции в России. Он мартинист опаснее даже Новикова, гнездо которого на Москве давно уже разорить бы надобно. По всей стране уходили в подполье масонские ложи. Екатерина сама прочитывала списки ученых и литературных обществ. Многих масонов стали преследовать, их высылали в глухую провинцию. Только офицеров флота она не тронула. Что с них взять? Они и без того уже на галерах. А служба на галерах приравнивалась к каторге. Перед отбытием в Варшаву Булгакова просили представиться Платону Зубову. А разве он служит по коллегии дел иностранных? Не иностранных, а странных, но так надо. Фаворит принял заслуженного дипломата в неглиже. При этом он сидел в кресле, засунув в нос палец. «Надеюсь, мы с вами поладим», — сказал он. «Тем более секретарем посольства в Варшаве мой друг Франц Альтести». «Вы ставите вопросы или утверждаете свой тезис?» «А как ты сам думаешь?» — улыбнулся Зубов. Насиловать свою натуру Булгаков не стал. Он повернулся и вышел. Безбородко был явно угнетен небывалым и скорым усилением Зубова. На прощание он сказал дипломату: «Во мне уже не нуждаются. Скоро я стану посылать к подъезду Зимнего дворца свою пустую карету, а сам останусь сидеть дома. Отсутствие кареты у подъезда еще могут заметить, но вряд ли заметят теперь мое отсутствие в кабинете государства». Варшава. На кострах в Познане еще сжигали молоденьких ведьм, варивших кисель на воде из костелов, а здесь, в Варшаве, упивались речами о шляхетской свободе. В этом хаосе мятежного словоблудия сохранял спокойствие Феликс Щенсны-Потоцкий, волочившийся за прекрасной фонареткой. Страстно влюбленный в нее, он, по ее внушению, держался русской партии, в своем имении Тульчине охотно принимал Потемкина и Суворова. Булгакову было неприятно узнать, что госпожа де Витт собирается покинуть Варшаву, и он пытался удержать ее в этом Вавилоне. «Куда вы? Щенсный готовит вам рай в Умане». «Ах, что мне Умань?» — отвечала красавица. «Я уже взяла однажды крепость Хатин, а теперь спешу на штурм Измаила».